Как сообщает 30 мая южнокорейская интернетовская газета «Омайньюс», южнокорейские организации, выступающие за объединение Родины, такие как экстренное политическое собрание жителей провинции Южный Кинсан, выступающих против войны и за мир, и южнокинсанская провинциальная штаб-квартира Южнокорейского комитета за реализацию межкорейской декларации от 15 июня, заявили, что будут организованы разнообразные мероприятия, посвященные 16-летию опубликования межкорейской декларации от 15 июня.